Зачем тебе депутат в гости зазвал? Болеет. Скучно мужику. Водку употреблять бросил, а пить чай в одиночестве не научился. Все, Орлов похлопал ладонью по столу. Чувствовалось, что он не столько призывал к порядку подчиненных, сколько успокаивал себя. Шуточки оставили, иначе рассержусь. Итак, зачем приглашал? Не скажу, что ночью не сплю, но думаю об этом непрестанно, ответил Гуров. Сам не могу понять. Мозги заколдобило. Ясно, не на чашку чая. Живет он скромно, привилегиями не пользуется. Не ради же демонстрации своей честности он меня пригласил. Но тром чую, что-то здесь не так. Гуров с Кричко вновь обменялись быстрыми взглядами, и Станислав сказал: «А если они тебя сфотографировали, хотят связать с Дорониным?» «Ну и что это дает?» «О нашем знакомстве знают десятки людей. Ни фотография, ни кинопленка ничего не прибавит». Гуров отрицательно покачал головой. «Оставим. Верю, ты не разобрался. Но как собирается использовать киллера, если он известен в лицо? Его рядить собираются? А вы, Петр Николаевич, на митинге когда-нибудь присутствовали?» — вмешался Кричко. «Вы представляете количество людей и их плотность?» «Ну, допустим, кому-то нужен лишь точный выстрел», — согласился Орлов. «Но стрелку-то собственная судьба не безразлична. Борис Галей сумасшедший или камикадзе?» Он посмотрел на Гурова. «Ты разрабатывал человека, должен его знать». «Галей ни за какие деньги не полезет в дело, если не уверен в своей безопасности. А если ему скажут, либо ты рискнешь, либо тебя закопают прямо здесь?» — спросил Орлов. Галей сразу согласился. Гуров неожиданно рассмеялся. Оказавшись на площади среди людей, он сразу полезет на трибуну в объятия милиции. Он уверен, доказательств против него нет. Пусть держит, мурыжит, допрашивает, даже судит. Все можно пережить, а смерть пережить невозможно. Известно вам, Ильин, человек опытный, все варианты просчитает не хуже нас с вами. Галея никто принуждать не станет. Он пойдет добровольно. Застрахованный надежнее, чем в любом нынешнем банке. Ясно, где взлетели, там и сели. Теперь, господа офицеры, вы мне расскажите свои тайны. Гуров, ты умный мальчик, и не станешь отрицать, что тайны имеются. Имеются? Обязательно, легко согласился Гуров. А если я тебе болтану лишнего, крайне станет генерал Орлов. Ты будешь очень смеяться, но данный генерал — мой ближайший друг, а подставить своего лучшего друга я не могу. Лицо Орлова покрылось пятнами. Кричко быстро подвинул начальнику стакан воды. «Клянусь своим здоровьем, Петр», — твердо произнес Гуров, «что материалами, имеющими отношение к предполагаемому покушению, я на данный момент не располагаю». Орлов облачился в генеральский мундир, секретарь Верочка крутилась рядом со щеткой. «Отстань, Егоза!» — недовольно говорил генерал. «Гуров не звонил?» «Обязательно!» — сверкнув зубами, ответил Верочка. «Они звонили в 11, доложили, что отправляются в прокуратуру и прибудут на место вовремя». «И ты ему поверила?» Верочка хотела сказать, что Лев Иванович без острой нужды не врет, но в полуоткрытую дверь постучали. «Здравия желаю, господин генерал!» Бодро произнес мужчина лет 30, появляясь на пороге. И хотя был в штатском, щелкнул каблуками. «Здравствуйте», — ответил Орлов, — «но войти в кабинет не пригласил». «Кто вы и что вам надо?» «Петр Николаевич, мы срочно разыскиваем полковника Гурова». Гуров в прокуратуре, коротко ответил Орлов и отвернулся, давая понять, что разговор окончен.